А там мудрить-то было нечего. Подобные симптомы — признак мозговых опухолей, даже если у пациента отсутствуют обонятельные галлюцинации. Знаешь, то дерьмом пахнет, то тухлятиной, то попкорном и прочим. Мой приятель сделал ему серию рентгеновских обследований и направил в клинику для анализа спинного мозга. И ты представляешь, что они обнаружили? Халик покачал головой. Этот парень по учебе в лучшей тройке студентов университета, но оказалось, что у него почти отсутствует мозг. В центре черепной коробки обнаружилось несколько переплетенных жгутов из ткани коры головного мозга. Этакое макраме, представляешь? Мой коллега показал мне снимки. Просто поразительно. Эти жгуты управляли всем, от дыхания до оргазма. Остальная часть черепушки была занята спинномозговой жидкостью. Понять такого мы не могли. Получалось, что эта жижа осуществляла его мыслительные процессы. Но так или иначе, он по-прежнему учится, по-прежнему страдает от мигрени и выглядит как человек, страдающий от мигрени. Если не помрет от сердечной болезни, где-то после 40 лет у него это может и пройти. Хустон выдвинул ящик стола в очередной раз, повторил кокаиновую процедуру, предложил Халику, но тот только покачал головой. «Или вот еще», — продолжил Хустон, — «лет 5 назад пришла ко мне пожилая дама, жаловавшаяся на боли в деснах. Она, правда, уже умерла. Если назову тебе ее имя, сразу вспомнишь. Короче, я ее осмотрел и глазам не поверил. Последние зубы у нее выпали 10 назад. Ей уж было под 90. Так вот, у этой бабки прорезались новые зубы. 5 штук. Неудивительно, что десны болели, третья партия зубов пошла. И это в 88 лет. «Ну и что ты сделал?» — спросил Халик. Он слушал доктора вполуха, как убаюкивающее жужжание или тихую музыку в магазине поношенных вещей. Голова была занята другим. Наверняка кокаин Хустона не давал такого чувства удовлетворения, какой он теперь испытывал и смаковал. Промелькнул был образ цыгана с разлагающимся носом, но в нем сейчас не было больше той темной силы, которая вызывала хронический страх. «Что я сделал?» — переспросил Хуст. «Господи, да что я мог сделать?» Прописал ей усиленный вариант мази нумзит, чем смазывают десны младенцев, когда у них прорезывается молочный зуб. До смерти у нее еще успели вырасти дополнительно 3 зуба. Я и с другими случаями сталкивался сколько угодно. Каждый врач имеет дело с такими вещами, которым порой нет объяснений. Мы ни черта толком не знаем хотя бы о метаболизме. Знаешь, что это? Химические реакции в клетках, которые поддерживают нашу жизненную энергию, обмен веществ. Есть, к примеру, такие люди, как Данкен Хопли. Знаешь его? Халик кивнул. Шеф полиции Фейервью, гонитель цыган, этакий вариант местного Клинта Иствуда. Он жрет так, словно каждая еда последняя в его жизни, сказал Хустон. Святой Моисей, я в жизни не видывал такого обжору. Но вес у него сохраняется постоянно на 170. Поскольку рост у него 6 футов, то вес его как раз в норме. У него метаболизм буквально кипит. Он сжигает калории вдвое быстрее, чем, скажем, Ярд Стивенс. Халик кивнул. Ярд Стивенс был хозяином единственной Fairview парикмахерской под названием «Выше голову», а весил не менее 300 фунтов. Иной раз думаешь, не иначе ему жена шнурки на ботинках завязывает.